Рыбник, суббота, 30 января 1937 года, полдень. Заместитель директора психиатрической клиники доктор Людвика Ткоч не выносила, когда за ней ухаживали мужчины. Поэтому в общении с ними была решительна, довольно бесцеремонна и моментально прерывала их заигрывание строго и бесповоротно. Такое поведение выработало еще во время учебы на медицинском факультете Ягеллонского университета. Когда-то один из ее коллег грубо пошутил при других студентах, что профессор Владислав Гейнрих наградил ее семинарскую работу публикацией в психиатрическом обозрении не из-за легкого пера коллеги Ткоч, а из-за ее легкого поведения. Пройдя мимо факта, что была это обычная, подлая и необоснованная клевета, Ткоч тогда поняла одно – апелляция к половой принадлежности в научной дискуссии является результатом растерянности и бессилия посредственностей и завистников, а тому студенту крепко приложилась коленом по гениталиям, а когда он взвыл от боли, провозгласила всем свой манифест, осуждающий ограниченность половых различий. Согласно с ним, поступала до сегодняшнего дня. Замуж не вышла, чтобы не быть ничьей невольницей. Не пользовалась помадой и румянами, чтобы ни один самец не пускал слюни от ее вида. Одевалась по-мужски, чтобы никто не ставил ее, как женщину, в привилегированное положение. В течение 10 лет после окончания университета сделала блестящую карьеру. С большим успехом завершила 3 года изучения психиатрии в Сорбонне, написав высоко оцененный докторат. А после получения, все-таки с небольшой протекцией, место вице-директора психиатрической клиники готовила диссертацию. Ей не довелось встретить мужчину своей жизни, который был бы одновременно решительным в отношении других и терпеливым, и покладистым с нею, блистательно интеллигентным и умеющим, когда надо, быть просто фоном для ее рассуждений. Напротив, притягивала к себе слабых, потерянных, искавших у нее поддержки и едва ли не материнской заботливости. Терпеть не могла таких мужчин. Когда осознала для себя, что уже не найдет своей платоновской второй половины, она перестала вообще интересоваться любовными связями с мерзким полом. На злорадство и сплетни, среди которых хватало и подозрения о предпочтении ею сапфической любви, презрительно фыркала и завершала селесской поговоркой «Разрази вас гром», которую не раз слышала от своего отца, Штейгера, с рыбницкой шахты Эмма. Стала еще решительнее и самоуверенней, юбки окончательно заменила брюками, а из ванной решительно вышвырнула всю косметику, кроме мыла и зубного порошка. Несмотря на антизаботу и безжалостный бег лет, не удалось Людвике Ткоч скрыть своей красоты. Эту худощавую блондинку с фарфоровой кожей миновали худшие катаклизмы женской внешности. Все гормональные бури вместе с до и послеродовыми ожирениями. Потому-то и не удивлялась она тому, что двое сидящих в ее кабинете мужчин пожирают ее глазами. Была к этому привычна. Она скорее удивлялась тому, что они вглядываются в нее вопреки ее жесткому поведению при встрече, когда вырвала у одного из них свою руку, которую он уже подносил к губам, и резко провозгласила, что не выносит таких нежностей. Эти двое были случаями безнадежными, которые никогда не понимают сути дамско-мужского партнерства. Двое типичных полицейских, которым кажется, что мир принадлежит им, а женщины только и ждут их сигнала. 2 надутых павлина, которым за 50, распространяющие запах лучшего одеколона и светящие ей в глаза перстнями, зажигалками и бриллиантами, заколотыми в галстуки. Набитые бумажники — их девиз, а сморщенные червяки в кальсонах — единственное их огорчение. Хуже всего, ей показалось, что эти мужчины резко изменились, очутившись перед нею. От слова к слову между ними росло какое-то несогласие. Начали критиковать друг друга и все более зло взаимно подшучивать. Почувствовала горечь во рту. Это они бессознательно соперничали. Это она должна была набрать носительцы коралловые бусы их посредственной интеллигентности. Посмотрела на них с нескрываемым презрением, но быстро успокоилась. Не хотела, чтобы расшифровали ее истинные чувства. Не хотела быть безоружной. По профессиональной привычке стала регистрировать разные мелочи в их одежде и поведении. Лысый мужчина после какого-то, как ему, конечно, казалось, меткого ответного удара, направленного в его тяжеловесного черноволосого коллегу, смотрел на нее в надежде на одобрение своих слов. Его красивые длинные пальцы были готовы к любому действию. Его хорошо сложенное тело было полно напряжения, а пивно-зеленые глаза — фальшивого ожидания. «Мой дорогой пан», — обратилась она к лысому мужчине по-немецки, хотя и не любила этот язык, — «прежде чем вы снова атакуете своего коллегу плохой остротой и о страстных укусах. Итак, прежде чем вы показали, насколько вы блистательны, вы спросили, есть ли у этой пациентки Марии Шинок семья. Так вот, нет. Нет у нее никого. Она воспитанница», — заглянула в картонную папку, — «Меленского приюта в Катовице. Это так типично для этого государства и его социальных учреждений». Из-за очков строго смотрела на своих собеседников, словно именно они были этим критикуемым государством. «Воспитана святыми сестрами, в отвращении и презрении к своему телу. Научена, что ее единственная цель — выйти замуж и родить 5 детей. Ничего удивительного, что когда этой цели по каким-то причинам не смогла достичь, отдалась мечтам. У некоторых на этом все кончается. У нее эти мечты превратились в паранойю, очень острую, моментально проявившуюся под влиянием этого таинственного происшествия, после которого ее обнаружила полиция. Может, это было изнасилование? Оттуда ее выдумка о замужестве с каким-то мифическим графом, с каким-то принцем на белом коне. Не могу только интерпретировать появление этих ран на лице», — задумалась на миг. Не до конца верила здешнему полицейскому медику, который признал это собачьими укусами. Он человек безответственный, не провел даже гинекологическую проверку, и мы не знаем, была она изнасилована или нет. Я эти раны объясняю совершенно иначе, чем он. «А как, пани доктор?» У темноволосого мужчины тоже были пивно-зеленые глаза. «Как вы это интерпретируете? Нам это очень любопытно». «А ты не будь таким любопытным», — весело одернул его лысый, «потому что спровоцируешь пани доктора на научное изложение, такое, как при нашем приходе. А я, если еще раз услышу об аффективной болезни и депрессивной мании, то действительно сойду с ума, хотя это и не было бы так плохо. Быть пациентом пани доктора и иметь возможность ежедневно ее видеть». Его губы раздвинулись, показывая ровные крепкие зубы. «Моя интерпретация». Ткоч только сейчас обратила внимание на старательно ухоженную бородку лысого полицейского. «Следующее. Эти раны — это самокалечение, самонаказание или вступление к будущему самооправданию. Короче говоря, она покалечилась некоторым образом на будущее, чтобы именно так объяснять свои неудачи в попытке обретения мужа. Не могу найти мужа. Ничего удивительного, я так отвратительна. Очевидно, так будет себе объяснять, когда выйдет отсюда и выздоровеет от своей болезни. Это может случиться и через 10 лет. И тогда она найдет для себя еще один повод для рационального объяснения». Лысый положил ногу на ногу и показал свои блестящие туфли, на которых не было и следа снега с грязью, покрывающих улицу после оттепели. «Будет говорить себе, я безобразная и старая». «Не думаю». Ткоч почувствовала, что краснеет, чего очень не любила, чтобы 30-летняя женщина была старой. «Вот видишь, Эдуард», — брюнет поправил свой жемчужный галстук, который замечательно контрастировал с темным полосатым костюмом, — «подтвердились твои домыслы. Это Мария Шинок помешана, а ее рассказ об аристократии — это чистая фантазия. Ты был прав. Все это мы могли бы утверждать во Львове без приезда сюда. Хоть я и...» Тут он улыбнулся доктору. «В общем-то, не жалею об этом путешествии». «Я тоже не жалею». Узел галстука лысого мужчины под снежно-белым воротничком рубашки был, отметила она, очень тщательно завязан а-ля Вензор. «Но я с вами не соглашусь. Считаю, что этой пациентке можно верить». «Шутишь?» Его коллега в горестном жесте поднял руки вверх, открывая янтарные запонки. «Понимаю, что тебе снился пес, но поверь мне, Эдуард, это ложный след. Потому что если бы эти укусы были делом Минотавра, то он бы ее потом убил. Почему он ее не убил? Почему подвергал себя такой опасности? Она же могла бы его узнать». «Он наверняка не отсюда». Лысый встал и, достав при этом вечное перо, начал им размахивать, как указкой. После убийств в Мастиске и Драгобыче стал осторожен. Убивает уже в других городах, даже в других странах. В Бреслау, в Катовице. «Господа, господа!» — прервала их ткоч. «Может быть, вы мне объясните? Какой пес, какой минотавр, тот, о котором несколько лет назад писали газеты? Если да, то здесь, в Катовице, не было ни одного убийства, совершенного Минотавром». «Вот видишь?» Брюнет торжествующе рассмеялся. «Никого здесь не убил. А я повторяю вопрос, почему не убил, хотя вроде бы и сгрыз?» «Отвечаю тебе». Лысый начал кружить по кабинету, обметая безразличным взглядом дипломы Людовики Ткоч, висящие на стенах. Может быть, она уже не была девственницей, ведь Минотавр убивает только девственниц. Она была девственницей или нет? Брюнет посмотрел на Людвику Ткоч. Пани доктор громко рассмеялась. Была ли она девственницей? Пойдемте за мной, господа, я вам кое-что покажу. Пора вам, наконец, познакомиться с пациенткой, которая вас так интересует.